«Мистер Харпер, спасибо вам за прекрасный ужин», — сказал отец Симон. «Мы, признаться, даже ночлег найти не рассчитывали. Постучались к вам, полагаясь исключительно на удачу». «Ну что вы, не стоит». «Стоит, еще как стоит», — горячо заверил несколько смущенного мужчину священник. «Мы уже даже забыли, что такое нормальная горячая еда. К тому же такая исключительно вкусная». «Спасибо». «А где ваша супруга, обладающая столь выдающимся кулинарным талантом?» — спросила леди Ирвина, пригубив вино. «Я один живу. Пока еще не успел обзавестись семьей. Кое-как вот с хозяйством освоился. Так что все сам». «А ты, стало быть, бывший солдат?» — спросил отец Симон, промокнув губы салфеткой. «Да. Честно служил 15 лет в рядах нашей регулярной армии. После чего получил в свое распоряжение вот это ранчо и некоторую сумму денег. Так теперь и фермерствую. Душой оттаиваю, прежнюю жизнь стараюсь забыть». «Интересная история». «Ничуть. Самое, что ни на есть банальное», — возразил Чарли. «Те из нас, что доживают до отставки, почти всегда становятся фермерами. У многих, по крайней мере, из тех, что не спились и не поддались бандиты, из крестьянской жизни выходит толк. Граница в том виде, в котором она ныне существует, формировалась на протяжении полутора столетий. После судного дня земля оказалась во многих местах непригодна для человеческой жизни. Она носила в себе страшные шрамы последней войны. Многие километры выжженной зараженной земли, в которых людей ждала смерть. Смерть не имела никакого материального выражения. Она приходила буквально отовсюду. Из воздуха, из пропитанной ядом земли. Места, в которых оказались врата в ад, стали темными землями, буквально кишащих отвратительными тварями, исчадиями преисподней. И посреди всего этого был обнаружен настоящий оазис жизни протяженностью в несколько сотен квадратных километров. Практически идеально ровный круг, в котором человек мог жить, растить семью и вести хозяйство. В центре этого оазиса сохранялся город, которого война обошла стороной. Город стал колыбелью для нового человечества. Вместе с ростом численности человеческой расы множились и проблемы. Город постоянно штурмовали армии проклятых существ. Ни одной ночи не проходило без ожесточенной бойни, но людям удавалось выстоять. Если запасов оружия и боеприпасов хватало сполна, то продовольственная проблема вставала в полный рост. Тогда-то и было принято решение начинать осваивать прилегающие к городу земли. За полтора прошедшие столетия земли вокруг города стали безопасны на много миль вокруг. Теперь под контролем человечества находились все плодородные земли. Границы с темными землями охраняла регулярная армия, не допускающая крупных прорывов нечисти. Фермерами становились бывшие солдаты, ушедшие в отставку. К сожалению, армия была не вездесущая. Нередко отдельным порождением тьмы удавалось прорваться на плодородные земли. В этом случае фермеры могли прекрасно постоять за себя, не привлекая дополнительной силы.